Глава 28. Фэнк в сопровождении двух братьев вошел на базарную площадь. Солнце поднялось достаточно высоко, и народ начал бурно заполнять пространство, окрашивая его шумом голосов, смеха и криком зазывал. Столы быстро преобразились пестрым разнообразием всевозможных товаров, окрасив тоскливый осенний пейзаж. Старейшина и глазом моргнуть не успел, как чуть не потерял Вейдуна и Джанши в толпе людей. Он подозвал их отойти поближе к пустой лавке у высокой каменной стены, где можно было уединиться и поговорить. «Какой план?» — уточнил Вейдун. «Слишком много голосов. Трудно разобрать, кто о чем говорит. Просто каша какая-то». «Да, мне тоже сложно уловить отдельные мысли. Наверное, придется подходить к каждому торговцу по очереди». Джанши сонно взглянул на старейшину и пожал плечами. «Если честно, я уже ног не чувствую. Нужна передышка. Мы в движении уже сутки, если не больше». Фэнк погрустнел. Он действительно измотал ребят, а зацепки так и не появилось. Но прекращать поиски на полпути тоже не собирался. «Вейдун, ты как?» Озадаченно повернулся Фэнк к другому брату. Тот пожал плечами, подразумевая, что силы еще остались. Старейшина кивнул и велел Джанши отправиться назад, в Сыхэюань. От уставшего дракона мало пользы, он будет только тормозить их группу. Ничего, у них с Вейдуном самые нужные в данный момент способности, да и выдержки хватает. Неожиданно, краем глаза мужчина уловил движение. Оно отличалось от остальной суеты. Напротив, знакомый силуэт передвигался неторопливо, подолгу останавливаясь около каждого стола. Фэнк посмотрел в ту сторону и прищурился. Сомнений быть не могло. Это Чанги. Но что-то все равно не сходилось. Помощник императора не выглядел напуганным или встревоженным. Ни от кого не прятался и вел себя вполне уверенно. Вейдун проследил за внимательным взглядом брата. «Это и есть тот самый советник!» Старейшина кивнул. Помощник императора был одет в темный грязный балахон, капюшон был снят. Мужчина как будто совершенно не опасался того, что его узнают. И вправду, стоявшие рядом люди, даже те, кто практически оказывался лицом прямо к нему, смотрели сквозь него, не замечая. «Не похож он на предателя, который прячется от стражников!» Задумчиво озвучил он мысли Фэнга и осмотрел площадь. Люди вовсе не обращают на него внимания, ни один, словно не видят его. Я тоже об этом задумался. Тут явно замешана магия. Он стал незрим для окружающих. Старейшина указал пальцем на группу людей, столпившуюся около очередной лавки с глиняными кувшинами. Интересно, почему тогда мы его видим? Заинтригованно повел плечом Вейдун, не отрывая глаз от цели. «Может, потому что амулет создали драконы, и на них магия не распространяется?» «Неважно», — коротко бросил Фэнк. «Сейчас мы проследим за ним и выясним, где он прячется. Кто знает, вдруг советник приведет нас к Лао или к обители Хэя». Вейдун согласно махнул головой и прислушался. «Бесполезно». Чанги не издавал ни звука, а лишь наблюдал, переходя от стола к другому. Голоса пчелиным роем жужжали в ушах, не выдавая ничего определенного. Парень махнул рукой. «Слишком много народу, а Чанги молчит. И я отсюда не могу прочесть мысли. Довольно далеко, и он постоянно перемещается, смешиваясь с людьми». Братья осторожно выбрались из своего укрытия и прошли чуть дальше, чтобы не потерять советника из виду. Мужчина передвигался в сторону выхода с рынка, а дальше был только дворец. Фэнк ощутил тревогу. Он не мог предугадать, насколько предатель стал силен и что может сделать, войдя в императорский дом. Уж не сегодня ли случится предсказание Миран? Советник же чувствовал себя просто превосходно. Утро принесло ему новый день, не похожий ни на один, прожитый им прежде. Его переполняли сила и могущество. Власть уже практически поглотила разум и победно била в гонги. Мужчина с глубочайшим удовлетворением прохаживался среди купцов и крестьян, оставаясь, как он и просил, медальон, незримым для людских глаз. Вначале думал послушать свежие сплетни из дворцовых стен, но, не услышав ничего интересного, решил действовать по плану. Чанги нацелился найти на рынке яд, с которым бы смело прошел в императорские покои. С этим оказалось все не так просто. На базаре был всего один торговец с отравой для грызунов. Но та была слишком слабой для человека и вряд ли могла лишить Хуангу жизни. Советник почесал бороду. Нужно иное решение. Внезапно он встрепенулся от озарившей его мысли. Ведь теперь у него есть возможность спокойно зайти в новый лекарский кабинет. И когда Устюр откроет сейф, достать оттуда нужный пузырек, оставаясь при этом невидимым. Ну или дождаться ночи и выкрасть ключ из покоев знахаря. Но это было бы сложнее. Комнату охраняет солдат, а лезть через окно Чанги вовсе улыбалась. Без труда проникнув на территорию дворца, Чанги гордо прошел по гулкому коридору, не тревожась о том, что его обнаружат. Дойдя до кабинета знахаря, остановился. Двери оказались запертыми, стража отсутствовала. Выругавшись про себя, мужчина решил дождаться лекаря здесь. Все равно надолго покинуть свою комнату тот не мог. Советник присел у стены и стал ждать. Не прошло и часа, как действительно послышались шаги и голоса приближающихся людей. «Так что не забивайте свою милую голову страшными мыслями», — негромко и мягко проговорил Устюр, подойдя к двери и зазвенев связкой ключей. Синьми встала рядом, перебирая пальцами снятый с головы платок. «Да, вы правы. Позволила себе излишние переживания. В конце концов, какое мне дело до этого несчастного парня?» Ухан подошел к учителю, копавшемуся в звенящем ворохе, и помог найти нужный ключ. Все трое вошли внутрь, оставив стражника охранять вход. Советник затаил дыхание. О чем они говорили? Явно произошло что-то нехорошее с тем, кого все трое знают. И что-то подсказывало, что в этом замешаны беловолосые. Неужели то семейство начало свои независимые действия? Проклятье! В таком случае их стоило бы опасаться. Ведь хоть сила медальона и велика, сможет ли она обойти могучих потомков? Тут нужна хитрость и стратегия. Створки все еще оставались закрытыми, а за ними слышались разговоры, звенел стук сосудов. Значит, Устюр отпер сейф. Надо действовать незамедлительно. Чанги подкрался к двери и постучал, тут же отступив на несколько шагов. Удивленный стражник посмотрел по сторонам, и в тот же миг на пороге показался озадаченный Ухан. «В чем дело? Кто стучал?» Солдат, непонимающе, пожал плечами. Воспользовавшись моментом, помощник императора протиснулся в приоткрытый проем, пока юный ученик оглядывал коридор, дабы убедиться, что там никого нет. Чанги встал неподвижно у стены, подобрав полы балахона, словно стараясь слиться с ней. В кабинете висел пряный запах настоек, даже несмотря на то, что окно чуть приоткрывали для проветривания. Холодный ветер гулял в легких занавесках, раскачивая их из стороны в сторону. Стенное хранилище действительно было распахнутым. И Чанги вытянул голову, стараясь рассмотреть надписи на емкостях, расставленных на полках. Ухан подошел к учителю, царапавшему что-то на тонких дощечках, и недоуменно склонил голову. «Показалось!» — коротко пояснил он Устюру и присел на подушку, лежавшую на полу. У его ног стояла небольшая деревянная ступка, где мальчик толок орехи и сушеные грибы. Синьми устроилась со своими книгами на небольшом диванчике и казалась полностью поглощенной их содержанием. Она даже не подняла головы, когда ученик вернулся. Советник ликовал. Рядом со шкафом никого не было. Путь свободен. Мягко ступая, он прокрался до полок и, отыскав глазами нужный сосуд, обернулся на лекаря. Никто не смотрел в его сторону. Каждый занимался своим делом, и это дало Чанги преимущество. Он аккуратно достал нужный предмет из шкафа, однако замешкался, судорожно размышляя, как же быть с ним. Станет ли он в его руках таким же незримым? Может выбросить его в окно и подобрать позже, выйдя на улицу? И то, и другое решение казались слишком рискованными. В первом случае его могли обнаружить, а во втором бутылка могла разбиться. Наконец советник все-таки отважился и медленно опустил яд в карман под ворохом складок плаща. Теперь оставалось только ждать, пока кто-нибудь покинет помещение, чтобы выйти вслед. Это произошло довольно скоро. Раздался громкий стук, и в кабинет заглянула служанка Синьми, Мита, чтобы позвать принцессу к обеду. Девушка засобиралась и, попрощавшись со знахарями, засеменила в другой конец дворца. К тому моменту, когда Устюр вернулся на свое место, кроме него и юного помощника, в комнате уже больше никого не было. В шумной кухне кипела работа. Главные повара носились от котла к котлу. Молодые помощники сгрудились в углу, занимаясь чисткой овощей и фруктов. Служанки помогали украшать готовые блюда, которые затем после пробы дегустатором тут же уносили в обеденный зал. Чанги важно прошелся вдоль пустой стены, наблюдая за беготней. Высокий, тощий мужчина в ярком халате и вытянутом колпаке, украшенном блестящими подвесками, длинной серебряной ложкой пробовал каждое блюдо. Взглянув на него, советник решил, что лучше это делать не здесь, и уже приготовился проследовать в обеденный зал, чтобы попробовать там незаметно подлить отраву в суп или мясо. Но внезапно взгляд упал на любимые сладости Хуангу – желе из османтуса, нарезанное ровными кубиками и выстроенное в виде невысокой башенки. Оно отражало солнечный свет, играя всеми своими полупрозрачными глянцевыми боками. Императорский дегустатор уже снял с него пробу, и оно стояло в сторонке, дожидаясь послеобеденной подачи. Около этого края стола никого не было, к великой радости Чанги. После того, как все блюда вынесли из кухни, оставив лишь десерты, а повара занялись свежей карамелью, советник быстро приблизился к сладостям, открыл бутылку и накапал зелье на каждый кусочек блестящего лакомства. Ему повезло опять. Только он спрятал склянку и отошел к стене, тут же в комнату зашла служанка, подхватила на руки отравленное блюдо и унеслась в сторону коридора. Чанги был уверен, что желе подадут именно императору. Не зря он столько лет провел рядом с ним, узнав все привычки и вкусы правителя. Потерев руки, мужчина сделал шаг по направлению к выходу, но что-то неприятное вдруг охватило душу и сердце. Советник ощутил, как предмет, плотно привязанный к груди, стал раскаляться, разбегаясь огненными ниточками во все стороны по его коже, прорываясь внутрь и оставляя после себя чувство глубокой вины и горечи. Чанги это не понравилось. Мужчина потянулся было к повязке, чтобы сорвать медальон и бросить его на землю, как вдруг осознал, что в этом случае чары спадут, и он снова станет видимым смертным в комнате, полной людей. Досадно поморщившись, мужчина притронулся к горячему амулету и вышел наружу. Лучше всего сейчас спрятаться, ведь кто знает, как поведет себя медальон дальше. Главное, дело сделано, и осталось терпеливо дожидаться, когда из обеденного зала донесутся душераздирающие крики.